Дмитрий Федорович остолбенел. «Невозможно!» — вскричал он. «Ты бредишь! Грушенька у ней!» Алеша рассказал все, что случилось с ним с самой той минуты, как вошел к Катерине Ивановне. Он рассказывал минут 10. Нельзя сказать, чтобы плавно и складно, но, кажется, передал ясно, схватывая самые главные слова, самые главные движения и ярко передавая, часто одной чертой, собственные чувства. Брат Дмитрий слушал молча, глядел в упор со страшной неподвижностью, но Алёше ясно было, что он уже все понял, осмыслил весь факт. Но лицо его, чем дальше подвигался рассказ, становилось не то что мрачным, а как бы грозным. Он нахмурил брови, стиснул зубы, неподвижный взгляд его стал как бы еще неподвижнее, упорнее, ужаснее. Тем неожиданнее было, когда вдруг с непостижимой быстротой изменилось разом все лицо его, доселе гневное и свирепое, сжатые губы раздвинулись, и Дмитрий Федорович залился вдруг самым неудержимым, самым неподдельным смехом. Он буквально залился смехом. Он долгое время даже не мог говорить от смеха. Так и не поцеловала ручку. Так и не поцеловала. Так и убежала. Выкрикивал он в болезненном каком-то восторге. В наглом восторге, можно бы тоже сказать, если бы восторг этот не был столь безыскусствен. «Так-то кричала, что это тигр!» «Тигр есть! Так ее на эшафот надо!» «Да-да, надо бы, надо! Я сам того мнения, что надо! Давно надо!» «Видишь ли, брат, пусть эшафот, но надо еще сперва выздороветь!» «Понимаю царицу наглости!» «Вся она тут, вся она в этой ручке высказалась, инфернальница!» «Это царица всех инфернальниц, каких можно только вообразить на свете! В своем роде восторг! Так она домой побежала! Сейчас я... Ах! Побегу-ка я к ней! Алешка, не вини меня, я ведь согласен!» что ее придушить мало. «А Катерина Ивановна?» — печально воскликнул Алеша. «И ту вижу, всю насквозь и ту вижу, и так вижу, как никогда. Тут целое открытие всех четырех стран света, пяти то есть. Это кишак, это именно та самая Катенька». «Институточка, которая к нелепому, грубому офицеру не побоялась из великодушной идеи спасти отца прибежать, рискуя страшно быть оскорбленною. Но гордость наша, но потребность риска, но вызов судьбе, вызов в беспредельность. Ты говоришь, ее эта тетка останавливала?» «Эта тетка, знаешь, сама самовластная. Это ведь родная сестра московской, той генеральши. Она поднимала еще больше той нос. Да муж был уличен в казнократстве. Лишился всего, и имения, и всего. И гордая супруга вдруг понизила тон. Да с тех пор и не поднялась. Так она удерживала Катю, а та не послушалась. Все, дескать, могу победить, все мне подвластно. Захочу и Грушеньку околдую. И сама ведь себе верила, сама над собой форсила. Кто ж виноват? Ты думаешь, она нарочно эту ручку первая поцеловала у Грушеньки с расчетом хитрым? Нет, Она взаправду, влюбилась в Грушеньку. То есть не в Грушеньку, а в свою же мечту, в свой бред. Потому де, что это моя мечта, мой бред. Голубчик, Алеша, да как ты от них, от этаких спасся? Убежал, что ли, подобрав подрясник?